«Дорога весны». Делаем с Леней Махначом. Скорее, скорее, чтобы успеть к американской выставке на ВДНХ. Американцы привезут свою кругораму. А мы что, хуже людей? Когда они приедут, мы должны будем сказать, подумаешь, у нас эта кругорама уже спокон века. Это здание чуть не единственное, уцелевшее от наполеоновского пожара в Москве. Так как времени мало, то мы бросились на юг, где что-то цветет и можно снимать. Тбилиси, Сухуми, Баку, Ашхабад. Потом поедем в Ленинград. Съемка 11 камерами одновременно. И как получится, и получится ли вообще, никому не известно. Так как посмотреть негде, кинотеатр, уцелевший от пожара Наполеона, еще и не начали строить. А проекция из 11 аппаратов одновременно будет только там. Снимаем буквально вслепую. апреля 24. Из Баку прилетели со своими 11 камерами и кучей механиков и ассистентов в Ашхабад на военном самолете. Я всю дорогу над Каспием проспал бомболюки на каких-то брезентах. Такой был усталый после жутких съемок на нефтепромыслах, что я согласился стать фугаской, лишь бы уснуть. «Назвался бомбой, полезай в бомболюк», — сказал штурман, задвигая какую-то щеколду. «В Ашхабаде нет такой ужасной жары, что в Баку». «А должна бы быть». Будем снимать скачки. 100 лошадей с джигитами в костюмах, взятых на прокат в оперном театре. Но можно передохнуть 3 дня. И еще не прилетел Леня Махнач. Утром в буфете встретил Миронова и Минакера. Они здесь на гастролях. Мы с ними здороваемся, но они верно не помнят, где мы познакомились и кто я. Просто видят знакомое лицо и отвечают на поклон, улыбаясь, особенно Минакер. А я их снимал для капустников Цедри, где-то в 53-м, и потом сидели там за одним столом, встречая Новый год. Но, как говорится в анекдоте, это не повод для знакомства. Оттуда в буфете разговорили с Александром Семеновичем, и я напросился поехать с ними вечером на концерт, поскольку люблю их слушать. Им подали автобус на 2, и мы поехали в Фирюзу. Дорога была чудовищная. В автобусе швыряло, и Миронова сердитая 2 руками держала за спинку переднего сиденья. А мы с Минакером разговаривали, и я вспомнил, как он впервые выступал в Москве. Но до этого рассказал, как я мальчишкой ходил на концерт и там видел Миронову. Она читала монологи с Капой. Один даже я запомнил. Это было в клубе Кухмистерова, году в 38-м. Она была в вечернем длинном платье, и меня удивили серебряные браслеты на 2 руках. Их было много-много. «Золотые», — сказала вдруг Миронова. Ее хоть и швыряло, но она все услышала. «Но ведь на 2 руках?» «На 2, на 2». Монолог, телефонный разговор, был про обмен квартиры. И она говорила, «Я живу в самом центре». «Что значит где?» «Вот центр, а вот мой дом». «Что, адрес?» «Пишите Сокольники». Сокольники были тогда далеко. Это меня рассмешило и запало в молодые детские мозги, которые в то время я не очень-то утруждал. Тут Миронова обернулась и посмотрела на меня внимательно, а Минакер спросил ее, «Почему же я не знаю этот монолог —